Борьба между летом и зимой. В народных крестьянских обычаях контраст между зимней спячкой сил растительности и их бурным возрождением весной принимает иногда форму драматического состязания между актерами, которые играют роль зимы и лета. Так в шведских городах 1 мая две группы молодых людей верхом на лошадях съезжались будто бы для того, чтобы биться насмерть. Одну из них возглавлял закутанный в меха парень, олицетворявший зиму. Для того, чтобы продлить холодную погоду, он бросал снежки и лед. Другой группой командовал человек, символизирующий лето, весь в свежих листьях и цветах. Между ними инсценировалась схватка, победа в которой неизменно оставалась за партией лета. Эта церемония обычно кончалась пиршеством. Кроме того, в районе Среднего Рейна, олицетворяющий лето человек, с ног до головы покрытый плющом, борется с олицетворением зимы, покрытым мхом или соломой, и в конце концов одерживает над ним победу. Побежденного бросают на землю, где с него срывает его соломенное одеяние, которое разрывается на куски и разбрасывается, в то время как юные товарищи противников, чтобы отметить поражение зимы летом, поют песню. После этого они переносят из дома в дом летние гирлянды или ветки и собирают дары – яйца и бекон. Иногда человека, который разыгрывает роль лета, одевали листьями и цветами, а на голове у него красовался венок. В Палатинате инсценировка борьбы зимы и лета имеет место в четвертое воскресенье поста. В этот же день аналогичное представление устраивалось обычно по всей Баварии. В некоторых местах этот обычай сохранился вплоть до середины 19 века и даже позже. В то время как лето появлялось на сцене во всем зеленом, с развивающимися лентами, неся с собой цветущую ветку или маленькое деревце с яблоками и грушами, зима выступала в шапке и меховом кожухе и несла деревянную лопату для уборки снега или цеп. В сопровождении одетой в соответствующие наряды свиты, они проходили по всем деревенским улицам и останавливались перед домами, распевая куплеты из старинных песен, за что получали хлеб, яйца и фрукты. Наконец, после короткой схватки между летом и зимой, побежденную зиму окунали в деревенский колодец или с криками и смехом прогоняли из деревни в лес. В Гепфрице, Нижняя Австрия, во вторник на масленичной неделе по домам ходили двое людей, олицетворявших лето и зиму. Ребята встречали их с огромной радостью. Крестьянин, олицетворявший лето, был одет во все белое и нес в руках серп. На голове его товарища, который играл роль зимы, была меховая шапка, руки и ноги были обернуты соломой, и он нес цеп. В каждом доме они поочередно пели песни. В Дремлинге, Брауншвеге, вплоть до настоящего времени, состязание между летом и зимой разыгрывается каждый год на Троице группой мальчиков и группой девочек. Мальчики бегают от дома к дому с песнями, криками, звонят в колокольчики. Все это делается для того, чтобы прогнать зиму. За ними с нежным пением идут девочки во главе с майской невестой. Девочки одеты в яркие платья, украшены цветами и гирляндами. Они символизируют радостный приход весны. Прежде роль зимы играла соломенное чучело, которое несли мальчики. Ныне ее разыгрывает переодетый человек. У эскимосов Северной Америки состязание между олицетворением лета и зимы, которое в Европе давно выродилось в простое представление, до сих пор происходит как магическая церемония, имеющая своей целью повлиять на погодные условия. Осенью, когда бури предвещает скорый приход унылой полярной зимы, эскимосы делятся на две группы, которые получают прозвище белых куропаток и уток. В число белых куропаток входят все эскимосы, родившиеся зимой, а в число уток – родившиеся летом. Затем обе эти партии хватаются с противоположных концов за веревку из тюленей кожи и лежа стремятся перетянуть друг друга. Если белые куропатки проигрывают, побеждает лето, а это значит, что зимой будет преобладать хорошая погода. Смерть и воскресенье костру боньку. Похоронные церемонии вроде похорон масленицы или выноса смерти носят в России имена мифических персонажей – Кострубоньку, Костромы, Купалы, Лады и Ярилы. Эти обряды совершаются весной или в середине лета. Так в Украине бытовал обычай отмечать пасхальную неделю похороны божества весны по прозвищу Кострубоньку. Вокруг девушки, которая лежала на земле, притворившись мертвой, медленно двигался хоровод с песней. «Умер, умер наш Кострубоньку! Умер, умер наш дорогой!» Неожиданно девушка вскакивала на ноги, и хор радостно восклицал. «Ожил, ожил наш Кострубонька! Ожил, ожил наш дорогой!» Накануне Иванова дня украинцы делают из соломы чучело купалы, которое обряжают в женские одежды, украшают ожерельем и венком из цветов. Затем срубают дерево и, украсив его лентами, устанавливают в выбранном месте. Около дерева, которое они называют мареной, зима или смерть, помещается это соломенное чучело и стол, уставленный спиртными напитками и яствами. После этого зажигается костер. Юноши и девушки с чучелом в руках попарно прыгают через него. На следующий день они срывают с дерева из чучела все украшения и бросают их в реку. В день Святого Петра 29 июня или на следующее воскресенье в России совершают похороны Костромы, Лады или Ярилы. В Пензенской и Симбирской губерниях эти похороны происходили следующим образом. 28 июня зажигался костер, а на следующий день девушки выбирали одну из их числа на роль Костромы. Подруги приветствовали избранницу глубокими поклонами, сажали на доски и несли на берег реки. Здесь девушки окунали ее в воду, в то время как самая старшая из них била в сплетенную из лыка корзину, как в барабан. Потом они возвращались в деревню. День кончался шествиями, играми и танцами. В Муромской области Кострому изображала соломенное чучело, одетое в женские одежды и украшенное цветами. Его клали в квашню и с песнями несли на берег реки или озера. Здесь толпа делилась на две половины, одна из которых нападала на чучело, а другая его защищала. В конце концов нападающая сторона одерживала победу, срывала с чучела его одежды и украшения, разрывала их на куски, топтала ногами солому, из которой она была сделана, и бросала ее в реку. В это время защитники чучела, закрыв лицо руками, делали вид, что оплакивают Кострому. Жители Костромской губернии совершали похороны Ярила 29 или 30 июня. Выбирался старик, которому давали маленький гроб с находившимися в нем чучелом, похожим на приала, олицетворением Ярилы. Этот гроб старик, сопровождаемый женщинами, которые пели погребальные песни и выражали жестами горе и отчаяние, выносил за город. В открытом поле вырывали могилу и в нее с рыданиями и воплями опускали чучело, после чего начинались игры и танцы, напоминающие погребальные обряды древних язычников славян. Жители Украины клали чучело Ярилы в гроб и после захода солнца проносили по улицам в сопровождении пьяных женщин, которые все время печально повторяли «Он умер! Он умер!». Мужчины поднимали и трясли чучело, как будто хотели вернуть к жизни мертвеца. Они говорили женщинам: «Женщины, не плачьте, я знаю, что слаще меда». Однако женщины продолжали причитать и петь, как на похоронах. «В чем он виноват? Он был такой хороший, он уже не поднимется больше. И как мы будем без тебя? Что за жизнь нам без тебя? Поднимись хотя бы на часок. О, он не встает, он не встает». В заключение Ярилу зарывали в могилу. Смерть и возрождение растительности. Эти русские обычаи явно такие же, как австрийские и немецкие обряды, известные под названием «вынос смерти». Поэтому, если верна наша интерпретация этого обычая, то Кострубонько, Ярила и другие персонажи русской мифологии также по своему происхождению должны быть символами духа растительности, а их смерть должна рассматриваться как необходимая прелюдия к их возрождению. Возрождение после смерти разыгрывалось в первой из описанных нами церемоний смерти и воскрешения Кострубонько. Причина, почему в некоторых русских обрядах смерть духа растительности отмечается в середине лета, может быть связана с тем, что с Иванова дня начинается убывание лета. Дни начинают укорачиваться, и солнце отправляется в свое унылое путешествие. В темные ущелья, где прячутся зимние морозы. Именно этот поворотный момент года, когда вместе с летом и растительность поддается еще пока незаметному, но неизбежному умиранию, первобытный человек выбрал для исполнения обрядов, с помощью которых он надеялся остановить умирание растительной жизни или, по крайней мере, обеспечить ее возрождение. Несмотря на то, что во всех этих весенних и летних обрядах нашла отражение смерть, а иногда и возрождение растительности, в некоторых из них есть черты, которые нельзя объяснить с помощью одной только этой гипотезы. Торжественные похороны, причитания и траурная одежда, которые часто отличают эти обычаи, действительно уместны по случаю смерти благодетельного духа растительности. Но что сказать относительно веселья, с которым чучело столь часто выносят за околицу? Каково назначение палок и камней, с которыми на него набрасываются, а также ударов и насмешек, которыми его осыпают? Как объяснить внушаемый чучелом страх, проявляющийся в той быстроте, с которой несшие чучело люди убегают от него, едва сбросив его с плеч? Или веру в то, что человек, в дом которого заглянуло чучело, в скором времени должен умереть? Этот страх, вероятно, может быть объяснен поверьем, согласно которому умирающий дух растительности обладает способностью оказывать вредное воздействие. Однако это предположение, не говоря уже о том, что оно является довольно натянутым, способно лишь объяснить взрывами ликования, которыми часто сопровождается вынос смерти. Итак, мы должны признать наличие в этих обрядах двух, на первый взгляд, противоположных черт. С одной стороны, это горе перед лицом смерти, любовь и уважение к покойному. А с другой стороны, это страх и ненависть к тому же мертвецу и радость по поводу его смерти. Первую из этих черт я попытался объяснить выше, а то, почему последняя из них оказалась столь тесно связанной с первой, я постараюсь пояснить в дальнейшем. Аналогичные индийские ритуалы. В индийском районе Канагара существует соблюдаемый молодыми девушками обычай, который очень похож на некоторые из уже описанных весенних обрядов. Он носит название «Рали Камия» или «Ярмарка Рали». Рали представляет собой маленькое раскрашенное глиняное изображение Шивы или Парвати. Этот обряд пользуется большой популярностью во всем Канагарском районе. Церемония эта, в которой участвуют только молодые девушки, длится большую часть месяца Шет, март-апрель. Мартовским утром все молодые девушки деревни несут маленькие корзинки с травой даб и с цветами в определенное место, где сбрасывают их в кучу, а затем встают вокруг них в кружок и поют. Они продолжают проделывать все это ежедневно в течение 10 дней, пока холм из травы и цветов не достигнет достаточной высоты. Затем в джунглях они срубают две ветки с тремя разветвлениями на конце и втыкают их этими разветвлениями в груду цветов. На эти ветки насаживают два глиняных изображения – Шивы и Парвати. Затем девушки делятся на две группы – свиту Шивы и свиту Парвати – и инсценируют их свадьбу. Причем не упускается ни один из элементов свадебной церемонии. После свадьбы на деньги, выпрошенные у родителей, они устраивают пиршество. Позже все они отправляются на берег реки, бросают фигурки Шивы и Парвати в воду и принимаются рыдать, как на похоронах. Часто соседские мальчики дразнят их, ныряя за фигурками. Достав их со дна, они размахивают ими в то время, как девушки их оплакивают. Эта ярмарка, как говорят, имеет своей целью обеспечить каждой участнице обряда хорошего мужа. То, что божества Шива и Парвати в этой индийской церемонии олицетворяют духов растительности, доказывают, как нам кажется, в помещениях изображений на ветках над грудой цветов и травы. Здесь, как это часто бывает в европейских народных обычаях, божества растительности олицетворяются как растениями, так и куклами. Справляемая весной свадьба этих индийских божеств аналогична европейским церемониям, во время которых разыгрывается свадьба молодых духов растительности, короля и королевы майя, майской невесты и майского жениха и другие. Выбрасывание изображений в воду и оплакивание их имеет сходство с европейскими обычаями выбрасывания мертвого духа растительности по имени Смерть, Ярила, Кострома и так далее в воду и причитаний над ними. Кроме того, в Индии, как это часто бывает и в Европе, этот обряд совершается исключительно женщинами. Представление о том, что обряд этот призван обеспечить девушкам мужей, объясняется верой в оплодотворяющее влияние, которое дух растительности оказывает как на растительность, так и на человека.